двумя месяцами ранее. Есть особого рода усталость, от которой страдают сотрудники магазинов. Интенсивное искусственное освещение и вечная фоновая музыка оказывают отупляющее воздействие на человека. Иногда мне кажется, что я засыпаю на ходу, хотя изо всех сил стараюсь изобразить адскую деятельность. А может, я и правда засыпаю на работе, потому что целые часы выпадают из моей памяти. Мне кажется, что я только вернулась с обеда, а нужно уже закрывать магазин. Или я вдруг обнаруживаю, что кучу времени проторчала в подсобке, но совершенно не помню, что при этом делала. По улице идут люди в мокрых куртках и с зонтиками. Манур нацепляет ярлыки со сниженными ценами на вещи из летней коллекции. Она слегка пританцовывает в такт музыки. Длинные темные волосы водопадом спадают по плечам и вниз на спину, обтянутую красной туникой. Под туникой у нее узкие черные джинсы. Ноги делают робкие танцевальные па. Ольги нигде не видно. Может, вышла покурить, может, ушла на обед. От Еспера по-прежнему ни слуху, ни духу. Он словно сквозь землю провалился. Я не в силах разгадать эту загадку. Но если бы с ним случилось что-то серьезное, об этом бы наверняка сообщили в новостях. И если с ним все в порядке, то почему не позвонил и не предупредил? До этого он никогда не опаздывал на свидание. В магазине пусто. Я часто моргаю, глаза пересохли от кондиционированного воздуха. Из колонок доносится та же музыка, что и весь день. Отдел маркетинга меняет список песен раз в месяц. И целый месяц мы обречены слушать одну и ту же музыку весь день напролет. «Так же с ума можно сойти», — сказала мама. Правда заключается в том, что ко всему привыкаешь. Со временем перестаешь замечать музыку, просто передвигаешься по магазину как зомби, не вслушиваясь в звуки, отключаешь мозг и органы чувств и работаешь на автомате. «Тебе нравится твоя работа?» — спросил Еспер за нашим первым совместным ужином. Я заерзала на стуле, не зная, что и ответить. Мы были в ресторане на площади Стуреплан. Я много раз проходила мимо него, но ни разу тут не была. Я решаю соврать. Я тогда еще плохо знала Еспера и не знала, как он отреагирует на правду. Он все-таки мой главный босс. «Да?» — солгала я. «Нравится». Звучит неубедительно. Официантка в туфлях на высоких каблуках протянула нам меню и нагнулась над столом, чтобы принять заказ. Юбка была настолько короткая, что видно было трусики под тонкими колготками. Я была рада ее появлению, потому что оно позволило сменить тему. «Что будешь?» «То же, что и ты». Еспер странно посмотрел на меня, а потом повернулся к официантке и сделал заказ. Ослабил галстук, поудобнее устроился на стуле и вздохнул. «Порой я ненавижу свою работу», — сказал он, переводя взгляд на улицу за окном, залитую вечерним солнцем и блестящую после недавнего дождя. «Почему?» «А за что я должен ее любить? То, что я начальник, еще не означает, что моя работа мне нравится. Это огромная ответственность». У него был усталый вид. На губах заиграла циничная улыбка. Таким я его еще не видела. «Люди думают, что у меня чертовски интересная работа. Но это миф. На самом деле все совсем обыденно». «Я не понимаю», — пробормотала я. «Не понимаешь? Правда?» Принесли напитки. Я так нервничала, что у меня тряслась рука, когда я подносила бокал ко рту. Мне пришлось взять его обеими руками, но содержимое все равно расплескалось мне на пальцы. Они тут же стали липкими. Я попыталась протереть их салфеткой, но она была слишком тонкой и вся размякла. Еспер вроде бы не заметил, как я нервничаю. Он почти не смотрел на меня. Улыбался своим мыслям. «Правда?» «Правда». Он сделал глоток и наклонился вперед ко мне. Что-то промелькнуло у него во взгляде, что-то неуловимое. Морщинки вокруг глаз стали заметнее. Сколько ему лет? 40? Больше? Какая у нас с ним разница в возрасте? Наверху одиноко, произнес он. Одиноко? Ты мне не веришь? Но это действительно так. Все время быть у всех на виду под прицелом объективов прессы, видеть свое лицо в газетах, быть главным боссом. Все тебя знают, а ты не знаешь никого. Все хотят с тобой дружить ради собственной выгоды. Ты никому не можешь доверять. Понимаешь? Понимаю. Он цинично улыбнулся, обнажив неестественно белые зубы. Как ему это удается? Постоянно отбеливает? Я знал, что ты меня поймешь. Мы похожи, Эмма. Мы чувствуем то же самое. И снова у меня появилось неприятное чувство, что он приписывает мне качества и мысли, которые мне были не свойственны. Словно он представляет меня совершенно другим человеком. И это чувство рождало страх. Если он узнает правду обо мне, он будет разочарован. Что если я только игрушка для богатого, избалованного плейбоя? А попользовавшись, он выбросит меня, как ненужный хлам. А в личной жизни? «У тебя есть семья?» — спрашиваю я. Отчасти вопрос был риторический. Я прекрасно знала, что Еспер не женат, и у него нет детей, и что он меняет подружек, как перчатки. Все, кто умеет читать, в курсе его любовных похождений. И даже те, кто не умеет читать, потому что достаточно фотографий в бульварных газетах. Еспер вопрос явно расстроил. Уголки рта опустились. «Не сложилось», — коротко ответил он. «Посмотрим меню». Мы сделали заказ. За окном пара влюбленных целовались, освещенные вечерним солнцем. Эта картина меня смутила. Я не знала, куда деть глаза, и занялась снятием остатков салфетки с липких рук. «А у тебя есть семья?» — спросил Еспер. «У меня?» «Да, у тебя, Эмма», — улыбнулся он. У меня вспыхнули щеки. Мне было стыдно, что я так теряюсь в его присутствии. «Если ты имеешь в виду бойфренда, то я одна. А что касается семьи, у меня есть мама». «Да? Вы близки? Часто встречаетесь?» «Не особенно. Видимся пару раз в год. Не могу сказать, что мы близки». «Вот как». Внезапно я ощутила сильное желание довериться ему. Обычно я никому не рассказывала о маме, но почему-то с Еспером мне показалось это правильным. «Моя мама — алкоголичка», — призналась я. Он внимательно посмотрел на меня, наклонился вперед и взял мою липкую руку в свою. «Прости, я не знал». Я кивнула, уставившись в стол, боясь поднять на него глаза. Язык перестал меня слушаться. «И давно у нее эта проблема?» Я колебалась, не зная, можно ли довериться ему полностью. Сколько я себя помню. Было ли время, когда мама не пила? Я такого не помню. Но когда я была маленькой, она была веселой и энергичной. Поздно ночью, когда я уже должна была спать, ей внезапно приходило в голову побегать по снегу босиком. Однажды, когда она была навеселе, мы зашли в зоомагазин и купили щенка. Маму так шатало, что мне приходилось ее поддерживать. Один раз у нас кончились деньги, мы воровали еду в продуктовом магазине. Нам было весело. «А твой папа?» — спросил Еспер. «Он умер, когда была в старших классах школы». «Ты по нему скучаешь?» «Иногда. Он мне снится». Он с понимающим видом кивнул. «А отчим?» Перед глазами встал Кент, я вздрогнула. Мама встречалась с ним несколько лет. Я никогда не понимала, что у них было общего, помимо выпивки. «Должно быть сложно расти в семье алкоголиков». Его рука по-прежнему сжимала мою, и его тепло согревало меня, как солнце. Мне было одиноко. «Как я и говорил», — с триумфом объявил он и сильнее сжал мою руку. «Что?» «Что ты тоже одинока, как и я. Я это знал». По дороге домой я выхожу на станции Слюсон. Холодный ветер дует вдоль Йотгатан, гоня сухую листву и окурки. А влажная земля покрылась кристалликами льда. Они сверкают в свете фонарей. Идти скользко. Поворачивая на Хёкбергсгатан, я подскальзываюсь и чуть не падаю. Запах еды из уличных киосков ударяет мне в нос. Двое парней в арке курят одну сигарету по очереди. Они смотрят на меня так, словно я им помешала. Вид у них угрожающий. Я плотнее запахиваю куртку на груди и спешу вперед. Наконец я подхожу к подъезду на Капель-Грэнд. Я сразу узнаю дом, увядшие розовые кусты перед крыльцом, цветные витражи в дверях. Я тянусь к ручке, и в этот момент дверь открывается, и выходит пожилой мужчина с собакой. Он здоровается и придерживает для меня дверь, хотя мы не знакомы. Я киваю. На двери нет именной таблички, только стикер со словами «Рекламы не надо», написанные Еспером. Я узнаю квартиру. Мне всегда казалось странным, что Еспер не хочет иметь табличку на двери, но он говорил, что не хочет возбуждать любопытство соседей и привлекать внимание журналистов. Я нажимаю кнопку звонка. Тишина. Жду немного. Снова нажимаю. Долго не убираю палец кнопки. Звонок звонит долго и тревожно. За дверью раздаются шаги. Дверь распахивается. «Да». Мне открывает мужчина в майке и спортивных штанах. В руке у него бутылка пива. Он весь в татуировках, длинные волосы собраны в конский хвост. Но меня поражает не это. В прихожей совсем другая мебель, чем у Еспера. Никаких красных стульев и столика. К стене прислонены картины. Верхняя одежда валяется в углу. Коврика, вытканного мамой Еспера, тоже не видно. «Простите, а Еспер дома?» «Еспер? Какой Еспер?» Мужчина открывает банку. Пиво пузырится, он подносит банку губам, делает глоток. «Хозяин квартиры. Еспер Оре». «Никогда не слышал. Здесь живу только я. Вы ошиблись адресом». Он тянет на себя дверь, но я успеваю вставить ногу в проем. «Подождите, на этом этаже только одна квартира?» «Да». «А кто здесь жил до вас?» «Понятия не имею. Я здесь только месяц и скоро выезжаю. Дом будут сносить. А теперь, если позволите, у меня куча дел». Я убираю ногу, прошу меня извинить. Мужчина захлопывает дверь. Дома я меряю квартиру шагами. Хожу туда-сюда по скрипящему паркету. За окном чернильная темнота. Кажется, что окна замуровали. Ветер так сильно дует, что стекла в окнах трясутся, протестуя против плохой погоды. Я ловлю себя на том, что дома делаю то же, что и в магазине. Хожу бесцельно кругами в попытке привести мысли в порядок. Ни звонков, ни СМС. Я проверила почту. Только реклама и счета. Я даже не стала вскрывать конверты, просто сунула в банку к остальным. Опускаюсь в зеленое кресло. Кручу обручальное кольцо на пальце. Камень просто огромный. Я стягиваю кольцо, подношу к свету. Гравировки нет. Мы хотели сделать ее позже. Камень абсурдно гигантский. Я никогда не видела такого большого бриллианта. В голову лезут вопросы Ольги о цене. На самом деле, вполне логичный вопрос. Сколько стоит такое кольцо? Еспер не хотел, чтобы я видела чек. А я решила, что это очень романтично. Чувствовала себя героиней фильма «Красотка», когда мы мерили его в ювелирном магазине с просиженными диванами. Не меньше 50 000 крон, думаю я. Учитывая, сколько стоили другие кольца с камнями поменьше, это должно стоить по меньшей мере 50 000. Какое-то безумие. Я никогда не тратила столько денег на бесполезные побрякушки. Ни у кого в моей семье не было такой роскоши, кроме разве что моей тети. У меня на пальце целое состояние, но мужчина, который мне его преподнес, словно растворился в воздухе. Зачем мужчине говорить девушке, что он ее любит, дарить баснословно дорогое обручальное кольцо, а потом исчезать? Какое может быть этому всему объяснение? Несчастный случай, внезапная болезнь, неожиданный отъезд, потерянный телефон. А что, если он сделал так нарочно? Может, ему доставляет извращенное удовольствие знать, что я переживаю, что я сижу и жду его, терзаясь подозрениями? Я гоню от себя эти мысли. Он вернется. Надо только подождать. Я чищу зубы и ложусь в холодную постель. Несмотря на то, что голова моя полна тревожных мыслей, я засыпаю сразу. Мне снится, что он стоит у моей кровати и смотрит на меня спящую. Луна светит в окно. Я пытаюсь напрячь глаза и разглядеть его лицо, но не могу. Он только черный силуэт в серебристом лунном свете. Незнакомец в моей жизни. Я хочу с ним поговорить. Хочу, чтобы он объяснился, но мое тело меня не слушается. Я не могу открыть рот. Не могу пошевелить языком. С моих губ не слетает ни звука, а потом он исчезает. Когда я просыпаюсь, за окном уже светает. Я встаю на кровати, провожу рукой по пожелтевшим обоям, пытаюсь осознать, что произошло прошлой ночью, и вижу, что картина Рагнара Сандберга нет на прежнем месте. Остался только яркий четырехугольник на обоях в том месте, где она висела, и гвоздь. И хотя я знаю, что это бесполезно, все равно отодвигаю кровать от стены и ищу на полу. Там нет ничего, кроме пыли и старого чека из продуктового магазина. Я пытаюсь обдумать случившееся. Кто-то влез ко мне в квартиру ночью, пока я спала, и украл картину? Или ее не было уже вчера, когда я вернулась домой? Заметила ли я что-нибудь странное вчера? Ничего такого не припоминаю. Обычный вечер. Одинокий вечер в компании Сики и осенней бури за окном. Картина была единственным ценным предметом в моем доме, если не считать денег, которые я одолжила Есперу. Что мне теперь делать? Счета копятся в банке для хлеба, как заплесневелые горбушки. До зарплаты осталась неделя, но надолго этих денег не хватит. Что, если кто-то был здесь ночью и украл картину? Что, если он стоял и смотрел, как я сплю, вслушивался в мое дыхание, пока я ни о чем не подозревая видела сны? Сон. Силуэт в серебристом свете луны, чувство страха, когда я поняла, что не могу ни пошевелиться, ни закричать. Горлу подступает тошнота, я бегу в туалет, падаю на колени и блюю. Но выходит только желтая желчь. Я хочу подняться, но снова сгибаюсь от приступа тошноты. Ложусь на холодный пол, переворачиваюсь на спину, раскидываю руки, как морская звезда. Потолок грязный, весь в паутине. Паутина колышется на сквозняке. Кто-то наверху спускает воду в туалете. В трубах шипит и булькает на непонятном мне языке. Сеги подходит ко мне. На его мордочке написано удивление. Он недоумевает, что я делаю тут, на полу. Потом разворачивается и уходит, небрежно махнув хвостом. «Если бы ты умел говорить, — думаю я, — ты бы рассказал мне, что тут происходило ночью, когда я спала?»